Чёрный пионер. Сквер находился в паре кварталов от моего дома и представлял собой хиловатый лиственный лесок с вкраплениями хвойников. Обитаемым его делали выложенные фигурной плиткой дорожки, разбросанные вдоль них фонари и старинные скамейки с чугунными ножками. В любое время года здесь гуляли собачники и мамаши с колясками, но по причине вечернего времени в сквере было практически пусто. Кое-где на лавочках сидели подростки. Вдалеке слышался собачий лай. Какой-то тип кидал своей овчарке палку, которую она приносила, и лаем требовала кинуть еще раз. Я понятия не имел, в какой стороне сквера ждать профессора, поэтому прохаживался по дорожкам туда-сюда и жалел, что не взял с собой Скалли. Так я хотя бы выглядел собачником, а не странноватым типом, что фланирует между елок без определенной цели. Наконец я увидел знакомый силуэт и поспешил навстречу, приветствуя Скачкова. Он сделал вид, будто удивлен моему появлению, и я уже было думал напомнить ему о записке, но быстро сообразил, что это часть игры. «Да вот прогуливаюсь, друга жду», — замямлил я, на что Скачков сообщил, что тоже гуляет по вечерам, потому что набрал пару лишних килограммов. Разговаривая, мы шли вперед, пока лавочки с молодежью и собачники — не остались позади. Дорожка привела нас в самую дальнюю, заросшую часть сквера. Профессор тихо спросил, есть ли у меня с собой телефон, а когда я кивнул, попросил оставить его в дупле. На дупло он предусмотрительно указал, из чего я сделал вывод. Это не первая его тайная вылазка сюда. Внутри все сильнее разгоралось любопытство, но я терпеливо ждал, не задавая вопросов. И понимал, вот-вот узнаю что-то важное. От этого ладони потели, а горлу то и дело подкатывал адреналиновый комок. «Вчера ты спросил про родителей», — заговорил Скачков. «Я мало знаю, но за годы кое-что понял. Суть, думаю, уловил правильно. То, что я сейчас тебе скажу, должно остаться здесь. Если кто спросит, о чем мы разговаривали, ты должен сказать, что советовался со мной о выборе специализации». «А кто может об этом спросить?» «Вот это самое интересное. Если кто-то спросит, будь внимателен и осторожен с этим человеком. Ясно?» Я кивнул и приготовился слушать. Скачков какое-то время помолчал, еще раз оглянулся по сторонам и тихо заговорил. «О той аварии, в которых их не стало...» «Думаю, точнее, почти уверен, что дело было в твоей матери». «Мы особо не афишировали, но я знал ее еще студенткой. Она тогда проходила практику в лагере «Красный пионер». Дети еще шутя называли его «Черным пионером», потому что статуя пионера на выезде с годами почернела. Словом, забавно все эти страшилки. В тот год я был там главврачом. Солнце зашло, но воздух оставался влажным и горячим. В этот момент я почувствовал, что у меня полностью мокрая спина». Взмахнул рукой, майка отлипла от тела, но тут же снова вернулась назад. Я занервничал. «Мне нужно понять, что со мной происходит». «Дай угадаю, у тебя проявились какие-то... способности. Иногда я вижу сны, и это странно, потому что мне как будто снятся чужие воспоминания. Случается и кое-что похуже. Тут я притормозил, потому что сказать главное о голосах мертвых пока не рискнул. Профессор старенький, мало ли что». «Понимаю, о чем ты». Скачков вытер лоб платочком и откашлялся, словно пытался отсрочить рассказ. Я нетерпеливо придвинулся ближе, и тогда он все-таки заговорил. «За твоей матерью охотились, и я думаю, это потому, что она была особенной. Что ты уже знаешь от деда?» «Что мама довольно сильно изменилась после работы в детском лагере, где она проходила практику. Поэтому, когда вы сказали про лагерь, я так напрягся». Начну с базовых понятий. Как минимум с 20-х годов в СССР изучали телепатию, телекинез, экстрасенсорное восприятие и все в этом же ключе. Предполагалось, что раз живые организмы генерируют электрические импульсы, значит, они информацию смогут через электромагнитные поля передавать. Как живое радио. В Институте исследований мозга при Ленинградском государственном университете даже развернули программу экспериментов в этой сфере. Исследование особенно поторопила холодная война. Вопрос этот изучали как в СССР, так и в США. Все ради преимущества над противником. Ведь боевые экстрасенсы и колдуны — это так заманчиво и так эффективно. Вернемся к тому лету и нашему лагерю. Примерно с километра от нас располагался засекреченный объект. Это я уже потом узнал. Числился он как бывшая ракетная база. Потом там якобы сделали психбольницу закрытого типа. Вокруг постепенно образовались жилые дома для работников. Что-то типа деревни. Повторюсь, объект был закрытый. Высоченные заборы. Охрана. Власти Советского Союза не жалели денег на финансирование проектов, призванных обеспечить силу и могущество коммунистического строя. Особенно упор делали на то, чтобы защитить себя. Предполагаю, степень секретности там была такова, что большинство сотрудников, обслуживающих объект, до конца просто не понимали, где работают. И как это связано с лагерем? Однажды меня позвали туда провести срочную операцию. У их хирурга как раз и открылось кровотечение. Нужно было экстренно спасать. Меня быстро провели в операционную, но я успел увидеть там многочисленные корпуса, лабораторию, виварии, склад с оборудованием. Примечание. Виварий. Здание или отдельное помещение при медико-биологическом учреждении для содержания лабораторных животных, которые используются в экспериментальной работе или в учебном процессе. Кстати, в середине 90-х Ельцин издал указ о закрытии некоторых секретных объектов. Какими именно исследованиями занимались в том месте, сейчас уже никто не скажет. Оборудование потихоньку растащили, остались только заброшенные здания вблизи лагеря. Как-то я там был проездом и ради интереса заглянул. Теперь развалины выкупил какой-то сельский предприниматель. Устроил там что-то вроде лесопилки. Говорит, местные повыносили все, включая мебель и сантехнику. Но судя по тому, что осталось, для проживающих там были созданы вполне комфортные условия. То есть там жили не психи? Думаю, нет. Хорошо. Но вы говорили про маму. Я заметил, что профессор все время отвлекается, не желая переходить к сути. После операции я посоветовал этому хирургу одно лекарство. У них его не оказалось. И я пообещал передать из своих запасов. Но в этот день в лагерь приехала проверка, и я отправил твою маму с водителем. Водитель довез ее до входа, а там она должна была зайти и вскрыть ампулу, отмерив нужную дозу. Лекарство было подотчетное, поэтому важно было отправить медика. Вернулась твоя мать только на следующий день. Почему? Тут начинаются странности. Водитель приехал один. Сказал, что от жары Татьяне стало плохо, и местный врач рекомендовал ей отдохнуть. Конечно, я удивился, потому что она могла приехать и отдыхать тут. Но в тот день было столько суеты. Накануне из лагеря пропали двое детей, поэтому и была проверка. Я решил, что твоя мать переволновалась. Мы, медики, конечно, не отвечали за детей так, как вожатые. Тех детей нашли? Нет, к сожалению. И на следующий год лагерь закрыли. Потом, году 80-м, все забылось. Лагерь отремонтировали и сделали там базу отдыха. Мы остановились на том, что мама вернулась на следующий день. И что? Что она сказала? Повторила слова водителя. Сказала, что у нее был спазм сосудов, закружилась голова. Ей выделили там палату, где она-то спалась после того, как ее прокапали. Вроде все было нормально, но она показалась мне какой-то странной, поникшей. Я пытался расспросить, не обидел ли ее кто, но она упорно твердила, что все в порядке. Как главврач, я оставался в лагере до самого закрытия, а практиканты уехали сразу после смены. И вот спустя годы она пришла работать в новую больницу, уже будучи замужем за твоим отцом. Мы были рады встретиться, но никогда больше не вспоминали о том случае. В конце концов, все живы и здоровы, у нее родились сыновья, твой отец души не чаял в жене. Но вы что-то уловили тогда, в лагере? Возможно, там произошло что-то такое, после чего она и попала в поле зрения людей, курирующих какую-то программу. Пусть так, но прошло много лет, ее никто не трогал. Почему именно тогда? Это могут быть только домыслы старого дурака, но за пару лет до аварии на твою маму поступил запрос из органов, которые лучше не называть. Просили ее личное дело, характеристику и так далее. Я в те годы был заместителем главврача и случайно узнал об этом. Когда спросил, понял, что главврач сам не в курсе. В то время к власти уже пришли демократы, потихоньку кромсающие страну. Им не было дела до экспериментов прошлого, целью которых было сохранить и защитить самую великую страну в мире. Профессор задумчиво замолчал, устремив взгляд в пустоту. Разве что кто-то из этих хапуг и рвачей узнал, что эксперименты можно монетизировать. Например, продать Западу и их спецслужбам. Вот тогда-то они точно могли пошевелиться и попытаться найти людей, участвовавших в секретных опытах. Профессор встал, и я поднялся вслед за ним. Мне показалось, разговор утомил его. Он тяжело дышал, на лбу проступили капельки пота. «Давайте я вас провожу». «Не стоит. Это будет слишком подозрительно». «Вы думаете...» «Ты хочешь спросить, нет ли у меня паранойи?» «Думаешь, старик спятил и несет околесицу?» «Нет. Есть признаки того, что вы правы. Можно я не буду спрашивать, какие именно?» «Пойми правильно. Я уже пожил, но у меня есть дети и внуки. Да, я всерьез считаю, что если за какую-то тайну могли убить тогда, могут убить и сейчас. Если кому-то покажется, что мы знаем слишком много, знаем или подозреваем, тут неважно. Пойду первым, а ты посиди. Потом заберешь телефон и можешь идти домой».